277. Матерь Агни-йоги. Держитесь за меня крепко, каждую минуту, во всех шагах. Можно ли более определенно и ясно сказать о нужности единения? Но можно спросить, насколько точно выполняется это указание? Не забывается ли оно постоянно? И суета дня не заслоняет ли наинужнейшее? На деле оно так и есть. И, отвлекаясь от главного, удивляется незадачливый ученик, почему все складывается и идет не так, как он хочет того. Сказано, держитесь неотрывно, неотделимо, чтобы ничто темное не могло проникнуть внутрь и отделить от учителя. Как же, не соблюдая указаний, можно рассчитывать на желаемые следствия? Время настолько напряженно, что обычным путем не пройти.